Г. Вера в возможность общения с Богом. Как и все христиане, баптисты верят, что с Богом можно разговаривать, что его можно просить нарушать законы природы и общества, быть добрым к одним и жестоким к другим. Так же, как первобытные люди пытались умилостивить силы природы, так и баптисты, несмотря на всю их культурность, не отказываются от веры в возможность общения с Богом с помощью молитв и обрядов. Большинство самих проповедников уже, по-видимому, убедились в наивности этой веры. Во всяком случае, они редко об этом упоминают. Молитвенное собрание все более превращается в обряд общения с Богом, в средство религиозного воспитания. По 3-4 раза в неделю собираются баптисты на богослужение. Они отказались от некоторых явно дикарских обрядов, еще сохранившихся до нашего времени в православии и католичестве. Не поклоняются кресту и иконам, отвергают крестное знамение. Богослужение совершают в обычной одежде. Поэтому их моления внешне совсем не такие, как у православных. Они не крестятся, а лишь наклоняют головы для молитвы. Иногда становятся на колени и молятся с плачем и причитанием. В молитвенных домах нет ни икон, ни крестов, ни каких-либо иных обычных для церквей украшений. Баптистские проповедники все больше приходят к пониманию того, что такая скромная обстановка не всегда способствует привлечению верующих людей в молитвенные дома. Нужно, чтобы служба притягивала, чтобы она поражала воображение и даже пугала, устрашала. И они стараются воздействовать на верующих, применяя для этого все больше и больше усилий и изобретательности. В целях завоевания популярности они когда-то особенно яростно нападали на православие и католичество за театральность, торжественность и пышность богослужения. Но эти времена прошли. Теперь обряды баптистов все более приближаются к церковным. Руководители сект стали много внимания уделять совершенствованию обрядов, созданию торжественных мистических ритуалов, способных привести верующих в состояние благолепия. Их молитвенные собрания все более приближаются к торжественным церковным богослужениям. Вечери любви превратились в те же церковные бедни. Торжественно справляются обряды крещения, бракосочетания, ритуалы погребения и отпевания покойников. Введена обязательная ежедневная молитва. После собрания производится сбор материальных средств, как и в церкви. По разным поводам для усиления нравственного воздействия на членов секты устанавливаются посты с полным воздержанием от пищи. Основные обряды баптистов – водное крещение, хлебопреломление, рукоположение пресвитеров. Если в прошлом обряд крещения играл огромную роль в протесте против католической, а затем и православной церкви, то в наше время он стал, как и все обряды христианства, мертвой догмой, несколько отличающей одни религии от других. Баптистские обряды и праздники имеют своей целью создать и укрепить в сознании верующих чувство бессилия, покорности силам зла. Но вред их не только в этом. Нередко они проводятся в антисанитарных условиях и способствуют распространению опасных заразных болезней. Многие сектантские обряды служат средством распространения болезней, иногда приводящих к смерти, особенно фанатичных верующих. Баптистские обряды целования, совершающиеся по окончании молитвенного собрания, способствуют распространению туберкулеза, гриппа и других заразных болезней. «Бог знает, кого заражать и кого не заражать», – отвечают вожаки сект, когда их упрекают в том, что они ставят под угрозу жизни верующих. Больше того, случаи заболеваний они используют для разжигания религиозного психоза, убеждая верующих, что заболевание явилось результатом нарушения заповедей Божьих, его воли, наказанием свыше. Часто заставляют совершать обряд водного крещения больных людей, что приводит к ухудшению их состояния и к смерти. Такой случай произошел в секте баптистов города Хуста в Закарпатье. Чтобы показать чудо исцеления, проповедники уговорили больную пройти обряд водного крещения. Тайно от всех окружающих, в вечернее время, больную на автомашине вывезли за город, а потом под руки вели к реке, до которой было около 2 километров. Дело происходило ранней весной. Вода была холодная. Дул северный ветер. Больную раздели и ввели по грудь в холодную воду, совершив водное крещение. Через несколько дней в результате обострения болезни женщина умерла. «Так было угодно Богу», — пояснил проповедник причину неудачного исцеления.